Глава 7. Нападение. Братик сбросил одеяло и юркнул под кровать, не выпуская игрушку из рук. Тара бегом вернулась в гостиную и схватила телефон. Нужно срочно сообщить Адаму и Тобиасу. И вдруг сразу два окна в гостиной разлетелись вдребезги. Тара вздрогнула. В комнату ворвался ледяной ночной ветер. И два трольчонка. Они были ростом не выше Тары, сбитые в колтуны патлы, зеленая кожа. Поигрывая мускулами и выпятив вперед округлые животы, они сверкали в темноте оранжевыми глазами, оба сжимали в руке по палице. С кухни послышались звуки новых бьющихся окон. Сколько же их? Нужно поторопиться. Тара выпустила телефон из ладони и запустила в ближайшего нападающего подушкой. Тролль отмахнулся от подушки палицей, но этого времени хватило, чтобы Тара опрокинула кухонный стол и спряталась за ним. Посыпались миски, и Тара укатила дождем из остатков попкорна. Присев на корточки, она проворно сунула руку под диван. Лук на месте. Как хорошо, что она послушалась Адама. Тролли угрожающе подняли палицы и ринулись в атаку. Тара подняла лук над столешницей, и прежде чем последнее зернышко попкорна коснулось пола, две стрелы попали троллям точно в лоб. Успех. Вот зачем она так много тренировалась. «Кому еще стрелу в лоб?» — крикнула она, накладывая новую стрелу на тетиву. С кухни в комнату бежали еще два трольчонка. Первая стрела воткнулась одному из них в грудь, второй обхватил своего погибшего товарища и, прикрывшись им как щитом, навалился на Тару. Та упала и выронила лук. Тролль заревел и всем весом придавил Тару к земле. Он был тяжеленный, и Тара едва могла пошевелиться. Тролль придавил ей руку коленом. В нос ударил мерзкий запах тролльего дыхания. Тролль уже занес палицу для удара. И тут свободной рукой Тара что-то нашарила. Резким движением она огрела тролля по голове миской от попкорна. Тролль сначала ошалело уставился на девочку, а потом его взгляд потух, и палец выпала из рук. Тара спихнула с себя обмякшее тело, вскочила на ноги и снова схватила лук. Из оконного проема на нее в упор глядел тролль колоссальных размеров. Он был таким же большим, безобразным и угрожающим, каким когда-то ей казался Карк. Тролль был весь покрыт чем-то зеленым, а щеку его рассекал шрам. В руке он сжимал палицу с торчащими из нее острыми шипами. Такие громадины раз в 10 сильнее обычных трольчат. Тара гадала, нанесут ли ее стрелы хоть сколько-нибудь значительный урон. О схватке в рукопашную тут и речи не шло. Одного удара этой палицы хватит, чтобы лишить ее жизни. Никаких шансов выжить. Все равно, что мышу угодить в когти ко льву. Тара наложила стрелу на тетиву и угрожающе ее натянула, прицелившись в тролля. У нее слегка дрожали руки. «А ну, пошел прочь!» — завопила она, призвав на помощь всю уверенность в себе, на какую была способна. «А не то я как пущу эту стрелу тебе в глаз!» Тролль продолжал недвижно таращиться. «Он что, сомневается?» «Я уже позвонила друзьям!» — соврала она. «Они уже едут сюда!» Тролль пробурчал что-то нечленораздельное и зашагал прочь. Валил снег. Тара неотрывно следила за массивной удаляющейся спиной, пока та полностью не скрылась из виду. Она облегченно вздохнула и опустила лук. В разбитые оконные проемы залетали снежинки и кружили вокруг замерзшей фигуры девочки. И вдруг ее охватила паника. «Баблу!» Тара ринулась к нему в комнату. В стене зияла дыра. Под кроватью было пусто. Валялась только мягкая игрушка. Баблу исчез.